91. Принимайте все как должное, не отбрасывая кармы. Ее надо исчерпать. Это и значит идти формулой, да будет воля твоя, владыка. Неизбежного не избежать, потому лучше явить спокойствие, когда оно приближается, нежели утопать в вихрях тревог, волнений и опасений. Если даже имеются действительные причины для беспокойств, их лучше воспринять в огнях спокойствия, ибо насколько плодоносно спокойствие, настолько бесцельно, бессмысленно и несостоятельно беспокойство. Малые чувства земные отметают за их полной несостоятельностью. Стоит ли тратить время, энергию и мысли на вещи, совершенно бесполезные во всех отношениях? Качество есть свойство, которое постоянно имеем при себе и носим с собою. Не лучше ли озаботиться тем, чтобы ноша эта была добрая? Один идет легко и быстро шагая, другой сгибается под тяжестью самоналоженного груза, спотыкаясь и падая. Но, упав с грузом, трудно подняться. Можно подумать о том, как освободиться от неполезного груза. Возьмем раздражительность. Груз явно неполезный. Кому она нужна? Менее всего ее носителю, а также и окружающим. И все же обладатель ее продолжает ее носить, отравляя себя и окружающих, и пространство. То, что возможно в обывателе, недопустимо в ученике. Потому поклажу свою надо пересмотреть, заботливо отобрать, что нужно в путь дальний. А так как каждое отрицательное качество имеет свою противоположность в положительном его полюсе, трансмутацию можно и легче вести по прямой линии родственных противоположностей, заменяя низшее высшим по роду своему. Было бы что заменять и чем. Лишь тепленькому нечем производить замену. И потому тепленькие отвергаются, как не могущие дать плод. Потому и мытари, и грешники, и разбойники, и блудница более привлекаемы для трансмутации своих качеств, чем румяно-добродетельное ничтожество. Либо холоден, либо горяч, но тепленьких среди учеников не бывает. Часто сетуют, что среди многих, прикоснувшихся к учению, много людей несовершенных. Но и это не беда, ибо праведников место в раю. Зачем им земные испытания, если они праведники? И, кроме того, не если это заслуга, если несовершенное сознание тянется к свету, в то время как так называемые хорошие люди тупо учение отвергают или же просто к нему безразличны. Часто они остаются и глухи, и слепы. А если это так, то к чему их хорошесть? Не ими ли пополняются ряды противников нового мира? Немалые ли, сирые и убогие, и лишенные приняли мир новый, момент его зарождения? А те, кто стоял наверху общественной лестницы, его отвергли? И не так ли было раньше, когда я пришел в мир и принял позорную смерть из-за них, не принявших меня и тоже стоявших наверху общественной лестницы и возглавивших противоборствующих мне? Не так ли уже было когда-то? Потому говорю, лучше с дикарями, чем с напыщенными глупцами, надутыми своей хорошестью, подобно мыльным пузырям. Не надо их, хотя они и во фраках.